Глава 35. «Здравствуйте, Александр Михайлович», — произнес незнакомый мужчина, входя в офис. «Привет, Федор», — отреагировал Дегтярев. «Проходи, друг, садись. Рад встрече. Давненько мы не виделись». Я насторожилась. «Ох, что-то тут не так. Александр Михайлович в домашней обстановке и Александр Михайлович на службе — это два разных человека». Первый часто бывает несдержанным, если что-то его раздражает, вспыхивает, как спичка. Второй всегда вежлив, не демонстрирует своего истинного отношения к человеку, который сидит у него в кабинете. И напоминает терпением памятник. Если общение связано с расследованием, то никто не может довести полковника до взрыва эмоций. Но вот маленький нюансик. Ежели толстяк превращается в пряник с приторной начинкой из вареной сгущенки, политый сверху толстым слоем шоколадной глазури. Ежели Дегтярев испускает лучи невыносимой ласковости, то бегите от него как можно дальше. Нежность Александра Михайловича — свидетельство того, что он узнал все ужасные секреты человека, которому не повезло оказаться в его кабинете в качестве подозреваемого. Полковник наточил топор, секиру, мечи, прочие режущие, колющие, рубящие орудия и сейчас вонзит их в печень преступника. Пощады просить бесполезно. Ласковый, бледный Дегтярев во сто раз страшнее красного, разгневанного Дегтярева. Второй быстро успокоится и сядет пить чай. А первый успокоится лишь после того, как осужденный малой скоростью в уютном купе на 12 плотно утрамбованных зэков отправится в Сибирь, к месту своего длительного заключения. Правда, есть и приятная деталь. Воздух в тех местах упоительный, а питание здоровое, мало жиров, зато много углеводов, вроде сечки. Что такое сечка? Доведите полковника до состояния пряника и узнаете. «Федя», — щебетал Дегтярев, — «ты чем сейчас занимаешься?» «Я начальник охраны фирмы «Строим на века», — ответил Елисеев. «А где живешь?» — продолжил Александр Михайлович. «Домик купил», — ответил Елисеев. «Зарплата позволяет ипотеку платить. Мы с женой давно хотели жить в тихом месте. Лес, птички поют, белки в гости приходят, лепота. А уж когда внуки пошли, просто не нарадуемся, что из сумасшедшей столицы сбежали». «Кузьмин», — скомандовал полковник, — «тебе слово». Дом 300 квадратных метров в поселке Белки-Горелки. Федор Елисеев приобрел через год после того, как Петр и Наталья Чернова покинули Россию, — отрапортовал Кузя. «Ипотеку он не брал. Внес сразу всю сумму полностью. Стоимость дома вы видите на экране». Все повернули головы. «Опа!» — воскликнул Дегтярев. «И откуда у тебя, Федя, тогда простого участкового такая прорва бабла?» Елисеев сукаризной посмотрел на Александра Михайловича. «Вы же знаете, я никогда не брал взяток. Мы продали трешку, в которой жили, она жене от бабушки досталась. Квартира хорошая, в центре. В то время, когда домик брали, подмосковная недвижимость не шибко ценилась. Нам хватило денег на хатку». Дегтярев взглянул на Кузю. «Апартаменты в районе метро «Аэропорт» по акту дарения отошли Ивану Федоровичу Елисееву», — мигом доложил тот. «Он в них сейчас живет. Если кто не знает, Иван — сын нашего гостя». «Федя!» — проникновенно промурлыкал полковник. «Колись, пока я готов тебя слушать. Не доводи меня до греха. Выкладывай правду». «Кто тогда тебя ко мне подослал? Назови информатора, который тебе про кладбище лесного палача настучал». «Свой источник никто не сдаст», — сопротивлялся Федор. «Хорошо», — кивнул Александр Михайлович. «Кузя, отыщи-ка живенько все контакты владельца фирмы, где господин Елисеев нынче зарплату получает. Поговорить мне с нанимателем вруна охота». «Эй-эй, не надо!» — занервничал Федор. «Баба мне один раз попала, сейчас сообщу, как до чего случилось». Я превратилась в слух. Не хотела пропустить ни слова из речи бывшего участкового, а тот завел рассказ. На подведомственной Елисееву территории жил Лёша по кличке Красавчик. Прозвище парень получил за внешность принца. Ему бы королевичей в детских спектаклях изображать. Высокий рост, спортивная фигура, кудрявый блондин с голубыми глазами. Иван-царевич, одним словом. Жаль только, что ума в его головушке было мало. Кем Алексей работал? Если выражаться деликатно, то дамским угодником. Если говорить грубо, спал с бабами, которые его содержали. Бизнес был прибыльным. К 25 годам Леша имел хорошую квартиру, дорогую машину и не особенно стеснялся в расходах. Жил на широкую ногу. Да, видно, блондин кому-то насолил, потому что Елисеев получил сигнал, что Лёха укрывает краденые вещи. Фёдор почесал в затылке и отправился поболтать с принцем. Навестить парня участковый решил в полдень. Он хорошо знал, красавчик в это время еще спит. Но когда Фёдор подошел к квартире Алексея, дверь оказалась не запертой. В голове Елисеева завыл сигнал тревоги. Он вошел в холл, потом двинулся по комнатам и в спальне обнаружил парочку. Угадайте, чем она занималась? Когда Лёша увидел, что в спальне стоит незваный гость, он возмутился. «Кто разрешил входить без звонка?» «В другой раз проверяю, плотно ли дверь закрыл», — ответил Федя. «Я подумал, вдруг беда стряслась. А нет, тут просто веселье». Партнерша красавчика взвизгнула и живо натянула на голову одеяло. Но Федя ее узнал. Некоторое время назад эта женщина жила с ним в одном подъезде. Сейчас она стала старше, вышла замуж, переехала, но не сильно изменилась. «Вылезай», — сказал ей Елисеев. «Оба вы совершеннолетние, можете делать что угодно. Вот только прятать краденое, Лёша, не надо». Мужчины повели разговор, а дамочка убежала.